Ева убежала. Владыкин нашел ее в другой комнате. Вознамерился. «А ну-ка, небось, подойди ко мне». «Подойдешь, глаза тебе выцарапаю», — ощерилась Ева. Владыкин струхнул. «Больно надо». «Ишь, глазища жидовские! Великий пост! Знаю я, почему ты свинину не жрешь». Вдалеке заслышались голоса отца Александра и матушки. Владыкин поспешил уйти, бросив напоследок: «Доберусь я до тебя». Наступила весна. Пасха в этом году была поздняя, по старому стилю 12-го, а по-новому аж 25 апреля. Давно не заглядывал в закаты полковник Фрайгаузен, а тут вновь Великим постом объявился. «Что, Иван Федорович, опять на то же место поедем?» — весело спросил его отец Александр. «Пожалуй, нет. Дороги раскисли», — возразил полковник. «Ну так проходите, пообедайте с нами». «Я гляжу, у вас еще прибавилось». «Это Коля. Он из Оржева ко мне пришел. Надо бы документы на него выправить об усыновлении. Родители его полностью погибли. А мальчик хороший. Думаю, прилеплен к богослужениям. Началом поста у нас шуцманы все дрова забрали. Храм нечем топить было. Бывало, читаю канон святого Андрея Крицкого. Холодно, пар изо рта. Коля стоит рядом на коврике, замерзает. Я ему: «Иди домой». «Не, постою маленько». А канон-то длинный-предлинный. С ноги на ногу перебрасывается и шепчет мне: «А ты долго еще будешь читать? Такой милый мальчик». «Ржев пал», — вдруг мрачно произнес Фрайгаузен. «Ух ты!» — притворно покачал головой из стороны в сторону отец Александр. «Должен вам сообщить», — продолжал Фрайгаузен, болтая ложкой в постных щах, которые поставила перед ним на столе матушка Алевтина, «что зимняя кампания вермахта провалилась. Под Сталинградом целиком и полностью разгромлена была армия Паулюса. Сам Паулюс, по горькой иронии судьбы, сдался в плен в тот самый день, когда фюрер присвоил ему звание фельдмаршала». «Вот как! Досадно!» Не вполне искренне посочувствовал отец Александр, не желая обижать горестных чувств своего благодетеля. Но то, что происходило в дальнейшем, после разгрома под Сталинградом, и вовсе не укладывается в сознании. Все более мрачнее продолжал Фрайгаузен, проглотив несколько ложек щей. «Мы называли прошлый год годом великих чудес, но он миновал, и пришел год великой скорби. Наступая по всему фронту, Красная Армия вернула советам все Ставрополье, весь Кавказ, всю Кубань, все земли войска Донского, Ростов-на-Дону, севернее захватила Курск, Вязьму, Ржев». «Как много всего!» — качал головой батюшка, едва сдерживая ликование. Фрайгаузен доел щи, мрачно помолчал и мрачно вымолвил: «Похоже, это конец». «Почему же конец?» — спросил батюшка. «Фюрер объявил по всей Германии траур. Командование вслух говорит о том, что если Красная Армия нанесет еще несколько сокрушительных ударов, вермахт будет отброшен назад в Европу. Вы понимаете, чем это грозит? Здесь вновь воцарится самая гнусная и убогая азиатчина, и теперь уже ничто не спасет русскую православную церковь от истребления. Если в ближайшее время наступление красных продолжится, я предложу вам услуги по переезду в Европу». «Может, еще обойдется?» — робко промолвил отец Александр. «Да это бог!» — вздохнул Фрайгаузен. «В наших руках еще вся Украина и Белоруссия. Орел, Брянск, Смоленск, северные земли до самого Новгорода. Но мы уже не крепко держим блокаду Ленинграда. А ведь, казалось, град Петра вот-вот будет освобожден нами». «Не отчаивайтесь, Иван Федорович», — продолжал утешать немецкого полковника русский священник. «У меня на сей счет есть одно важное соображение. Вот глядите, в прошлом году мне разрешили совершить пасхальное богослужение для узников концлагеря в Сырой Низине, так?» «Было такое». И вот что происходило далее. Господь Бог, видя подобное благодеяние со стороны немецкого руководства, позволил германской армии совершить успешное летнее наступление. Все лето мне разрешалось дважды в неделю давать узникам обеды, которые организовывались силами жителей нашего села и окрестных мест. И германская армия продолжала успешно наступать. Затем почему-то было приказано кормить узников один раз в неделю, а второй обед отдавать в пользу немцев. И сразу на Волге у вас начались неприятности. Так? Ну-ну, задумчиво подвинулся на своем стуле Фрайгаузен. Вот вам и ну-ну, драгоценный мой Иоганн Теодорович. А что было потом? Наступила зима, и нам вообще запретили снабжать узников лагеря продовольствием и вещами. В сырой низине возобновилась смертность, которая к Новому году достигла устрашающих размеров. Суд Божий не замедлился. Видя несправедливость по отношению к несчастным узникам, Господь разгневался и дал победу Красной армии. И так будет продолжаться до тех пор, пока к узникам вновь не станет проявляться милосердие. Вспомните Александра Васильевича Суворова. Он говорил: «Не сдающегося врага бей, а сдавшегося пожалей и обласкай». За такое миропонимание Господь обожал Александра Васильевича и дарил ему победы. Заметьте, милосердный Суворов не проиграл ни единого сражения. «Я понял вас», — краем губ улыбнулся Фрайгаузен. «Комендантом в сырой низине по-прежнему Шмуц?» «Господин Шмуц уступил свое место господину Вертеру. Сей Вертер-то и проявляет жестокосердие, вопреки тому, что является однофамильцем лирического героя Иоганна Вольфганга Гёте». «Хорошо, я поговорю с ним». «Строго?» «Строго». «О, каша! Почему-то в Германии так и не приучились гречневой каше. А ведь она дает много сил. Спасибо, матушка Алевтина. Вы непревзойденная кулинарша. Так готовите постные блюда, что и забываешь про пост». «Кстати, и про пост», — воодушевленная замечанием гостя, заговорила Алевтина Андреевна. «Продолжу себе мысль отца Александра. Вот по-русски называется «великий пост», а по-немецки «долгий». Есть разница? Мы благоговеем. Великий пост. А вы скучаете. Долгий. Долгий пост. Нудный. Или Пасха. По-нашему Пасха. А по-вашему всего лишь восточная. Восточный праздник какой-то». «В древности Пасха и по-немецки была Пасха», — заметил Фрайгаузен. «Так и надо вернуть ту древность», — сердито сказала матушка, подбоченясь. «А то так и будете в битвах проигрывать». «Вот ведь какой, фрауляйтер!» — восхитился матушкиными рассуждениями отец Александр. «А за что же тогда большевикам дается победа?» — удивился Фрайгаузен. «За то, что даже они, Великий пост и Пасху, не дерзнули переименовать», — резонно ответила матушка. «И не требуют от нас менять священный юлианский календарь на неправедный григорианский. А ваши то и дело требуют». «Есть о чем подумать», — грустно улыбнулся полковник. «А что, Шума не вполне деликатно ведет себя в закатах?» «Не то слово, Иван Федорович», — прошептал, озираясь батюшка. «Ходят, грабят население, ведут себя нагло. Зимой расстреляли двоих моих прихожан, Федора и Надежду Луготинцевых, и не сказали никому, снегом засыпали. А как снег оттаял, их нашли бедных. И все лишь по подозрению в том, что их сыну партизан». «Война есть война», — вздохнул Фрайгаузен. «Партизаны ведут себя нагло. Ведь они убивают священников и их прихожан. Разве не так?» «И что же? Зуб за зуб?» «Я проведу разъяснительную работу». Когда Фрайгаузен ушел, батюшка спросил: «Ну что, Алюня, как ты думаешь, перехитрим мы немцев?» «Ты-то перехитришь. Только напрасно стараешься. Придут краснопузые и не посмотрят, что ты опекал узников. Поставят тебя к стенке. Да и весь сказ. К тому же пленных Сталин считает предателями. Но Господь-то их такими не считает». В тот же день Фрайгаузен отправился в сырую низину и строго наказал коменданту Вертеру: «Вы должны уважать русского священника Александра в его стремлении оказывать милосердие кузникам лагеря. Что бы ни было, мы, немцы, давшие миру Вагнера и Гёте, должны оставаться лучшими людьми на земле. Но я разделяю мнение фюрера. Христианство — религия, придуманная жидами для порабощения народов. Попов надо перевешать. А пленные русские — не люди. Я достаточно на них насмотрелся. Они быстро превращаются в животных», — дерзко возражал Вертер. «Молчать!» — негодовал полковник. Псковская религиозная миссия придумана фюрером и разработана имперским министром Розенбергом. Ее деятельность получила высокую оценку. Благодаря проповедям священников, благодаря восстановлению храмов, население восточных областей лояльно относится к нам. Приказываю вам, комендант Вертер, в день русской Пасхи отправить заключенных вверенного вам лагеря в храм Александра Невского, в селе Закаты, как это было сделано и в прошлом году, при коменданте Шмуце. Хорошо, я разрешу заключенным участвовать в богослужении. С весьма недовольным видом смирился Вертер. Но пусть поп сам приедет в лагерь и здесь проведет свое богослужение. Население восточных областей, которое, по вашим словам, хорошо к нам относится, активно сколачивается в партизанские отряды, которые действуют все наглее и наглее. Я опасаюсь нападения, которое может повлечь за собой освобождение заключенных. Сколько человек у вас осталось в лагере? За зиму добрая треть передохла, но по весне к нам прислали еще 50 человек из-под Наугарда. В данное время в лагере 175 заключенных. Наблюдалась вспышка тифа, но мы вовремя оградили больных от здоровых и избежали эпидемии. Насколько мне известно, в других лагерях не смогли оградиться от тифа. Хорошо, хорошо, хвалю. Постарайтесь за пару дней до Пасхи освободить узников от работ. Этого я не могу обещать. У меня все расписано. Есть план. Нужно обустраивать дороги. Разве что только в само пасхальное воскресенье. Обещаю, в этот день никто работать не будет. Этой весной Еве исполнилось 16. Что-нибудь скажет такое? Эх ты, совсем еще девочка. А в другой раз глянет эдак. Нет, уже девушка. Но богослужение знала на зубок. Все песнопения, закон Божий, Евангелие. Безупречный знаток во всем. Матушка Алевтина так во всем не разбиралась, как эта подросшая евреечка. Однажды попадья не выдержала и зажгла ссору, когда Ева осмелилась ей надерзить. «Матушка Алевтина, вы на меня не сердитесь, но лучше вы херувимскую не пойте с нами в хоре». «Это еще почему?» «Не сердитесь. Еще раз умоляю. Вы все хорошо поете, но херувимская никак у вас не складывается. А в итоге все сбиваются». «Это у меня-то херувимская не складывается!» Вся так и вспыхнула матушка. «Да как ты смеешь такое говорить? Кто ты такая? Без году неделя в христианстве и поучаешь меня. Меня, которая с молодых ногтей жена священника. Я попадья или ты?» Думаешь, я не знаю, зачем ты покреститься в 41-м надумала? Ты ж со своей природной хитростью все вычислила. Что пришли немцы, что будут вашу нацию морить, как тараканов, а тебе не хочется. Вот ты и придумала такую уловку. Что хлопаешь глазищами? Да ведь я ведь еще до того, как немцы пришли. Все равно знала, что придут. Да как вам не сты... Выпалила Ева и кинулась в двери. Вот и беги. — проворчала матушка, сама ошарашенная тем, что наговорила. — Глядишь, какой патруль тебя подцепит! А сама села и пригорюнилась. Пригорюнилась и завздыхала. Завздыхала и заплакала. — Ой, грех-то какой! Господи! И вскочила. — Что же это я, дура? Хуже полицая! Побежала Алевтина Алексеевна из дому искать обиженную. До самого вечера ходила по всему селу, по околице и за околицей, в храм несколько раз заходила. Вдруг бедная сирота решит искать утешение у Господа. Но и там не было обиженной ею жидовочки. Сердце у матушки колотилось, и колотилось все тревожнее. «Как же мне жить-то теперь, если не сыщется? Господи!» — возносила она к небесам заплаканные опухшие очи. Она уже видела труп девушки, мокрый, покрытый водорослями, лежащие на берегу озера. Неподалеку от закатов были два небольших озерца, белое и черное. На белом Ева не сыскалась, а вот на берегу черного она сидела, вся сжавшись, будто в утробе матери, и молча глядела на озерную гладь. «Ева!» — крикнула ей матушка. Та глянула коротко и вновь стала смотреть на озеро. Алевтина Андреевна подошла к ней, села, обняла сзади и заревела. «Ты прости меня, дурную! Прости меня, Евочка, доченька! Ведь я ничего такого не думала, что говорила, нет! Это будто и не я даже и говорила, а кто-то другой за меня! Прости ты меня, дочурочка моя!» «Ну что вы, матушка, вздрогнув, обмякла девушка. «Я как раз сидела и думала о том же самом. Что это и не вы говорили, а кто-то злой внутри вас. Он случайно залетел. А вы добрая, вы никогда нас не обижали, хоть мы и не ваши дети. А чьи же вы? Мои, мои и батюшкины. И я вас всех люблю, хоть и строжусь. И тебя я очень, очень люблю, Евочка. Ты моя самая золотая помощница. Мне и попрекнуть тебя нечем. Никогда не сидишь без дела. Я без тебя, как без рук. А случись что, я знаю, что ты всех детей сама поднимешь. Замуж выйдешь, мужа себе ищи такого, чтобы помогал, чтобы не сказал: давай всех в детдом. Матушка, матушка,